Первым номером шло «Укрощение диких лошадей», «Бронсридинг», ковбой, вцепившись одной рукой в специальную ручку на неоседланном мустанге, взлетал в воздух вместе с брыкающейся лошадью. Его тело изгибалось под немыслимыми углами, шляпа слетала, но он держался, подгоняя коня шпорами, пока не раздавался финальный гудок. Толпа взрывалась аплодисментами. Я видел, как сокол сжал кулаки, его глаза следили за каждым движением коня и всадника. Мысленно он был в седле. Потом было укрощение быка, буллридинг. Огромный, разъяренный бык с кольцом в носу вылетал на арену, пытаясь сбросить смельчака, уцепившегося за веревку на его спине. Это было чистое безумие. Несколько секунд дикой пляски, и ковбой летел кубарем в пыль, едва успевая увернуться от рогов и копыт. Клоуны-буллфайтеры отвлекали быка, рискуя своими жизнями. Затем, ловля бычка на лассо, салфропинг. Самая легкая и, можно сказать, скучная часть родео. Ковбой на быстрой лошади догонял молодого бычка, накидывал лассо, спрыгивал с седла, валил его на землю и связывал ему три ноги. Время решало все. Но самое сильное впечатление на меня произвело другое. Скачки вокруг бочек, баррел-рацинг. И в них участвовали даже женщины. Они на головокружительной скорости проносились на лошадях вокруг трех бочек, расставленных треугольником, едва не касаясь их, демонстрируя невероятное мастерство управления конем и чувство баланса. Я смотрел на них, и перед глазами вставала Эмми, ее рыжие волосы, развивающиеся на ветру, ее смелый взгляд, ее ловкость в седле. Где она сейчас? Жива ли? Эта мысль больно кольнула сердце. Время есть, схожу-ка я еще разок в редакцию «Звезды». Дам еще одно объявление. «Мисс Скорбет», повернулся я к Маргарет, «а какой адрес вашей виллы в Портленде?» «Шервуд-стрит 3», удивленно ответила девушка, «а зачем вам? Хочу сообщить своим друзьям, как можно будет со мной связаться. Вы же не против?» «Нет, конечно, я предупрежу дворецкого. Кстати, отправила с вокзала телеграмму родственникам. Они будут нас встречать». Когда солнце начало садиться, мы вернулись на вокзал. В специальный транспортный вагон определили звездочку, потом купили билеты. Джазай и Баннаком в третий класс, нам в первый. Увы, таковы реалии нынешней Америки. Мне пришлось раскошелиться на два купе, купил рядом, чтобы быть недалеко от Маргарет. Девушка тут же заявила, что вернет мне все деньги по возвращению домой, на что я, разумеется, отмахнулся. Премию за спасение покрывала все расходы на 100 лет вперед. Свою совесть я успокаивал, что это плата за риск, ну и за раны тоже. Гудок паровоза, толчок, вагон медленно тронулся, набирая ход. Мимо поплыли огни Шайена, потом, темные силуэты прерий. Вайоминг оставался позади. Целая эпоха моей новой жизни уходила вместе с ним. Впереди был Портленд и полная неизвестность. Глава 19. Путь в Портленд по железной дороге был похож на переход в другой мир. После пыльных троп Вайоминга, грохочущих перевалов и выжженной прерии, мягкое покачивание вагона первого класса казалось чем-то нереальным. За окном проносились пейзажи, становившиеся все зеленее, цивилизованнее. Фермы сменялись аккуратными городками, а затем и вовсе пошли леса, густые, влажные, пахнущие хвоей и сырой землей. Другой мир, мир Маргарет Корбет. Она сидела напротив, у окна, закутавшись в дорожный плед, который я настоял купить ей в Шайене. На вокзале она выглядела потерянной и хрупкой, но сейчас, в комфорте купе, в ней снова проступала былая уверенность, свойственная женщинам ее круга. Она рассматривала проплывающие мимо пейзажи, а я не мог оторвать от нее взгляда. Светлые волосы, которые она теперь убирала в строгий узел на затылке, подчеркивали тонкую шею. Голубые глаза, в которых еще недавно плескался ужас пещеры Мелдуна, теперь смотрели с любопытством и какой-то затаенной грустью. В ней было удивительное сочетание хрупкости и силы. Она пережила похищение, плен, смерть дяди, видела кровавую бойню в пещере и не сломалась. Это вызывало уважение. И не только. Мы почти не разговаривали. После того неловкого момента на ранчо, когда я в бреду принял ее за Эмми, между нами повисло легкое напряжение. Я корил себя за эту оплошность, за то, что позволил прошлому так бесцеремонно вторгнуться в настоящее. Эмми, где она сейчас? Что с ней? Надеюсь, мое последнее объявление в газете сработает и Беллы смогут меня разыскать в Портленде. Мысли об Эмми вызывали теплое чувство, смешанное с тревогой и чувством вины. А рядом сидела Маргарет, из другого мира, и она тоже волновала меня. Ее близость, ее тихий голос, когда она спрашивала, не нужно ли мне чего-нибудь, ее мимолетные взгляды. Все это будило во мне чувства, которые я старался гнать. Я не имел права. Я, самозванец в этом времени, человек с чужим именем и кровавым следом за спиной. У меня есть золото, но оно не сделает меня ровнее ей. Да и желтый металл тоже был кровавый. О чем вы задумались, Итан? Голос девушки вырвал меня из размышлений. О разном, мисс Корбетт. О дороге, о том, что всех нас ждет впереди. Я теперь отвечаю не только за себя самого. Как только поезд выехал за пределы Вайоминга, я рассказал Маргарет историю индейцев. Кое-что она узнала нарочно, но без подробностей. А теперь, в Портленде вас ждет награда и благодарность моей семьи. Это немало. Деньги – это не все, буркнул я, сам удивившись своим словам. Нет, не все, согласилась она неожиданно тихо. Но они дают защиту, свободу, возможность выбирать свой путь. Вы не обижайтесь на меня, мисс Корбетт, но ваши деньги пока привели вас к предательству дяди и пещерам Джексон Пика. Я специально сказал эту грубость. Хотел посмотреть, как отреагирует девушка на эту небольшую провокацию. И она отреагировала правильно. Для меня это важный жизненный урок. Деньги требуют правильного обращения. Если хотите, культуры. Я поняла, что мне нужна своя охрана. Я должна быть защищена юридически. Очень правильные мысли. У вас есть какой-то план, что вы будете делать после всего? Она смотрела на меня прямо, без кокетства, и в ее взгляде читался неподдельный интерес. Я пожал плечами, пытаясь скрыть сомнения. Пока не знаю. Есть некоторые мысли. Поедете в Россию, вы упоминали о ней на ранчо. Черт, проговорился тогда в лихорадке. И повторяется история с Эмми. Та тоже меня пытала насчет планов. Может быть, вы должны понимать, что в России сословное общество. Наверху царь, дальше идут великие князья, аристократы. Кем я там могу стать? Даже у богатых людей там нет прав. А та девушка, Эмми, она поедет с вами? Я уже давно ее не видел, уклончиво ответил я. Сейчас я думаю, чем бы мог заняться в ближайший год. И скорее всего это будет что-то связанное с золотодобычей. Маргарет впервые посмотрела на меня с неподдельным интересом. Отец интересовался этой отраслью. Даже покупал акции компаний, которые разрабатывали золото Калифорнии. И прилично заработал на этом. Часть средств вложил в железные дороги, в ценные бумаги банков. Дайте догадаюсь, прервал я девушку, и тоже на этом заработал. Мисс Корбетт рассмеялась колокольчиком. Да, деньги отца любили. Вы никогда не рассказывали про свою мать. Маргарет нахмурилась. Она умерла от чахотки, после того, как родился Артур. Это мой младший брат. Ему 17. Из ориентировки я знал, что самой девушке 19. И скоро будет 20. В таком возрасте все ее сверстницы уже замужем. Я решил не лезть глубже в семью Корбетт, извинился, отговорившись необходимостью проверить индейцев, и пошел в конец поезда. Тут было шумно. В вагонах играли в карты, пили спиртные напитки. Большую часть мест занимали цветные, но увидел я и белых. Просто здесь были самые дешевые места. Все спокойно, поинтересовался я у Джазаи, который взялся опекать банников. Подходили тут поездные каталы, негр пожал плечами, а у нас и денег-то нет, я их отшил. Как это нет, возмутился я, а зарплата, что я тебе выдал на прошлой неделе, так я это потратил большую часть. На что, вставил камень шамана в дорогую оправу, слуга покопался во внутреннем кармане, достал драгоценность, а во, золото, серебро, цепочка, хочу продать задорого в Портленде, там говорят, богатые люди живут, ну удачи тебе. Я подошел к мрачным баннокам, попытался их разговорить. Паровозный дым, гудки, шумная матерящаяся публика, все это явно вгоняло индейцев в депрессию. Поэтому особого разговора не получилось. Осталось только проведать звездочку, задать ей корма и вернуться обратно к Маргарет. Портленд встретил нас шумом, суетой и холодным ветром с реки Уилламет. Вокзал Юнион Стейшн поражал своими размерами и готической башней с часами. Сюда было закопано нехило так денег. Перрон кишел людьми. Мужчины в котелках и деловых костюмах, дамы в элегантных платьях, носильщики с тележками, газетчики, выкрикивающие заголовки. И то, что я услышал после остановки поезда, заставило насторожиться. Корбетт возвращается. Наследница миллионов спасена из лап бандитов. Надрывался один паренек, размахивая свежим номером Ориганиан. Таинственный стрелок уничтожил банду Мылдуна. Кто он, герой или мститель, вторил ему другой, предлагая Портленд Ньюс. Черт, телеграмма Маргарет сделала свое дело, теперь все знают. Имя мое, к счастью, не называли, но анонимность уже потеряна. Не успели мы сойти с поезда, как нас окружили. Маргарет, дорогая, полная, но еще красивая женщина лет 50 в строгом черном платье, дорогом пальто и шляпке с вуалью бросилась к Маргарет, сжимая ее в объятиях. По ее щекам текли слезы. Рядом стоял высокий седой мужчина с усталым, но добрым лицом и цепким взглядом, явно не из простых обывателей, а чуть поодаль, молодой человек, щегольски одетый, с аккуратными тонкими усиками и несколько высокомерным выражением лица. В руках он держал трость и смотрел на меня с плохо скрываемым подозрением. «Тетя Элеонора, мистер Дэвис, Артур». Маргарет обняла тетю, потом подала руку для поцелуя седому мужчине и прижала к себе парня. «Явно брат. Боже, как я рада вас видеть. Я так скучала. Девочка моя, мы так волновались». Тетя Элеонора снова обняла ее, потом отстранила, внимательно оглядывая. «Ты так похудела, бледная. Эти негодяи, что они с тобой сделали? Все хорошо, тетя, правда. Теперь все позади. Позвольте представить вам». Маргарет обернулась ко мне. На мгновение она запнулась, подбирая слова. «Это мистер Итан Уэйт. Он спас меня». Все взгляды устремились на меня. Тетя Элеонора смотрела с благодарностью, но и с некоторым недоумением. Мой потрепанный вид и кольт на бедре явно не вписывались в ее представление о спасителях. Мистер Дэвис смотрел спокойно, оценивающе, будто пытался прочитать меня насквозь. А вот Артур смерил меня откровенно враждебным взглядом и тут же произнес ломающимся голосом. «Марго, я почти сбежал разыскивать тебя, но меня поймали на вокзале помощники Дэвиса. Джон, адвокат нашей семьи», — извиняющимся тоном произнесла девушка, поглядывая на меня с полуулыбкой. «Мистер Уэйт», — Дэвис протянул мне руку. Рукопожатие было крепким, уверенным. «Мы вам безмерно обязаны. Уже слышали о вашем мужестве. Трудно переоценить то, что вы для всех нас сделали». «Я просто выполнял свой долг, сэр», — ответил я, стараясь говорить как можно небрежнее. Потом поцеловал руку Элеонора. «И тем не менее, ваш поступок заслуживает самой высокой награды. Мы об этом еще поговорим». Дэвис кивнул в сторону выхода. «А сейчас, думаю, Маргарет нужно домой. Экипаж ждет». Тут возникла заминка. Я указал на Джазаю и троих мексиканцев, которые скромно стояли поодаль с нашими немногочисленными вещами. «Это мои люди. Они приехали со мной. Им тоже нужно где-то разместиться. А еще я должен забрать лошадь из последнего вагона». Тетя Элеонора слегка поморщилась, увидев индейцев и Джазаю, но мистер Дэвис тут же вмешался. «Разумеется, мистер Уэйт, мои помощники обо всем позаботятся. Следуйте за нами». Вилла Корбетта Флитвуд располагалась на холме с видом на город и реку. Огромный особняк из темного камня, окруженный ухоженным парком, больше походил на замок. Кованые ворота, подъездная аллея, мраморные ступени крыльца. Роскошь здесь была не кричащей, но основательной, вековой. Я чувствовал себя здесь чужим, как волк на псарне. Что уж говорить про банников и негра, те просто пооткрывали рты. Нас встретил дворецкий, высокий, седой, безупречно одетый во фраг, лицо непроницаемое, как у сфинкса. «Добро пожаловать домой, мисс Маргарет, и добро пожаловать, господа», — произнес он ровным, лишенным эмоций голосом. Повернулся к нам. «Меня зовут Пимброк, прошу следовать за мной». Он отдал какие-то распоряжения лакеям в ливреях, которые тут же подхватили наши пожитки. Джозе и мексиканцам он указал на боковую дверь, ведущую, очевидно, в служебные помещения. «О вашей лошади позаботится, сэр», — сообщил он мне. «Ее разместят в нашей конюшне. Вам приготовлена комната для гостей на втором этаже. Руди проводит вас». Я кивнул. Индейцы и Джозе молча последовали за лакеем. Я видел, как сокол бросил на меня быстрый вопросительный взгляд. «Держитесь вместе. Будьте начеку», — мысленно передал я ему. Молодой лакей с прилизанными волосами, Руди, пошел вперед. Меня проводили по широкой лестнице с резными перилами, по коридору с портретами суровых предков Корбеттов на стенах. Комната оказалась просторной, обставленной дорогой мебелью из темного дерева. Огромная кровать под балдахином, письменный стол, камин, тяжелые бархатные шторы на окнах. Очень роскошно. Я подошел к окну. Внизу раскинулся Портленд, дымящий трубами, живущий своей суетливой жизнью. Далеко отсюда был Вайоминг, пыльные улицы Джексон-Холла, ранчо Брукфорд. «Вам что-нибудь понадобится, сэр?» Полупоклону Руди могли бы позавидовать в царском селе, мне разложить ваши вещи, если что-то нужно погладить или постирать. Пока не надо. А, ванная комната дальше по коридору. Еще что-то? Нет, спасибо. Вы свободны. Лакей ушел, я решил помыться и переодеться в чистое. Явно нас ждет какой-то званый ужин, аристократы без них жить не могут. Не успел я толком осмотреться, как в дверь постучали. Это был опять Руди. «Мистер Уэйт, вас желает видеть шеф полиции Портленда. Он прибыл несколько минут назад. Мистер Дэвис и мисс Элеонора просят вас спуститься в библиотеку». Вот и началось. Шеф полиции Портленда, Джеймс Брауди, оказался мужчина лет 50, плотного сложения, с коротко стриженными седыми волосами, волевым подбородком и умными глазами. Он был одет в строгий гражданский костюм, но выправка и манера держаться выдавали в нем человека власти, привыкшего командовать. Библиотека Корбеттов была огромной комнатой с высокими потолками, стеллажами от пола до потолка, заставленными книгами в кожаных переплетах. Пахло старой бумагой, кожей и полиролью для мебели. У камина в глубоких креслах сидели мистер Дэвис и тетя Леонора. Маргарет стояла у окна, глядя на сад. Она успела переодеться в строго зеленое платье в пол, надела на шею драгоценное колье. Шеф Брауди сидел за большим письменным столом, перед ним лежал блокнот и ручка. «Мистер Уэйт, присаживайтесь», — предложил он, указав на стул напротив. Голос у него был спокойный, но твердый. «Я шеф полиции Брауди. Нам нужно прояснить некоторые детали». Я сел. Мистер Дэвис и тетя Леонора молчали, предоставляя шефу вести допрос. «Итак», — Брауди открыл блокнот. «Вы утверждаете, что обнаружили лагерь банды Мылдуна в горах Вайоминга и в одиночку, простите, с помощью ваших помощников освободили мисс Корбетт, при этом уничтожив всю банду, включая ее главаря и дядю мисс Корбетт, Родерика». Он поднял на меня глаза. Взгляд был острым, проницательным. «Да, тут надо очень аккуратно все рассказывать. Не совсем так, шеф. Мы нашли лагерь, напали ночью. Они спали. Большинство были убиты в ходе короткой перестрелки. Мылдун и Родерик Корбетт сдались, но потом главарь попытался оказать сопротивление, внезапно вытащил маленький револьвер. Он прямо прыгнул ему в ладонь из рукава. Первый раз такое видел. Помощники начали стрелять. Корбетт попал под перекрестный огонь. Я старался говорить ровно, без эмоций. Взгляд Брауди не отрывался от моего лица. Кстати, этот механизм, который крепился на предплечье Мылдуна, мы его привезли. Он у меня в багаже. Я буду вынужден его забрать, кивнул мне Брауди. Наши специалисты его посмотрят. Вы же были шерифом, должны понимать, как важно нам быть впереди преступников. Разумеется, 20 с лишним вооруженных бандитов, шериф, и вы вчетвером, признаться, звучит невероятно. Шеф начал вдаваться в детали, я включил режим расплывчатость. Потом шеф снова посмотрел в блокнот. Теперь самое важное, мистер Уэйт, тела, в частности, труп Родерика Корбетта. Для юридического завершения дела о наследстве и прекращения розыска нам необходимо официальное подтверждение его смерти. Вы можете указать точные координаты места, где оставили тела? Я ожидал этого вопроса. Боюсь, что нет, шеф. Это было высоко в горах, место дикое, незнакомое. Мы уходили ночью, в спешке. Точных координат я не знаю. Примерный район, Джексон Пик. Найти пещеру снова будет непросто. К тому же, мы завалили вход камнями. Почему вы не позвали на помощь войска или силы штата? Внезапно спросил мистер Дэвис. Я повернулся к адвокату, вежливо ответил. Наступила осень. Бандиты вот-вот могли сняться с места. Не стали бы они зимовать в горных пещерах. Времени ждать войск не было. Дэвис кивнул. Брауди же молча сверлил меня глазами. Неприятная ситуация. Маргарет что-то почувствовала, взяла колокольчик со столика, вызвала Пимброка. «Принесите чай, кофе. Господа, если желаете виски или еще что-то». Девушка вопросительно посмотрела сначала на меня, потом на Брауди и Дэвиса. От горячительного все дружно отказались, а после кофе разговор пошел более дружелюбный. «Видимо, мне придется организовывать поисковую экспедицию», признался шеф полиции, «это займет время. В первую очередь требуется согласовать все с властями Вайоминга. Я пошлю телеграмму в офис губернатора, но тело найти необходимо. Вы же понимаете, мисс Корбетт, это вопросы наследства». Маргарет неуверенно кивнула. «Хорошо, мистер Уэйт, пока у меня все. Благодарю за содействие. Если понадобитесь, мы вас найдем». Он закрыл блокнот, поднялся, пожал мне руку. Еще раз примите мою благодарность за спасение, мисс Корбетт. Город вам обязан. А вот это уже отличная новость. Думаю, это обязательство я очень скоро так или иначе стребую. Глава 20. Следующий день выдался промозглым и серым. Низкие тучи висели над Портлендом, моросил мелкий холодный дождь. Поздняя осень окончательно вступила в свои права. После завтрака, который прошел в чопорном молчании в огромной столовой под пристальными взглядами тети Элеоноры и кузена Артура, Маргарет предложила прогуляться по городу. «Сестрица, тут же взвился братик, возьмите меня с собой, я не видел вас столько времени». Мы переглянулись с Маргарет. «Артур», — мягко произнесла девушка, — «я обязательно уделю тебе время. Как насчет конной прогулки по парку после обеда?» «Ни в коем случае», — тут же отрезала тетя Элеонора, — «вспомни, чем закончилась твоя прошлая конная прогулка, пока вы не наняли охрану». «Мисс Корбетт, я намеренно проигнорировал Элеонору и Артура, мои люди могли бы охранять вас. Все трое владеют кольтами, как настоящие ганфайтеры, плюс они отличные наездники. Это было бы удобно», тут же согласилась Маргарет, «я бы даже могла им платить жалование». Тетя Элеонора неприязненно поджала губы, Артур насупился. «Но вам нужно развеяться, Итан, да и мне тоже. Сидеть в четырех стенах после всего невыносимо. К тому же, вам нужно купить пару костюмов, теплую зимнюю одежду. Ваша куртка совсем истрепалась». Возразить было нечего, я согласился. Мы взяли экипаж и поехали в центр. Портленд под дождем выглядел мрачновато, но все равно производил впечатление. Кирпичные здания, широкие улицы, мощенные булыжником, по которым громыхали трамваи и экипажи, витрины магазинов, конторы, банки. Город жил своей деловой, суетливой жизнью, далекой от диких нравов Вайоминга. Мы зашли в большой магазин мужской одежды. Я выбрал себе теплое твидовое пальто темно-серого цвета, пару новых рубах, брюки и прочную обувь. Две шляпы, одну утепленную. Маргарет помогала с выбором, высказывая свое мнение с тактом, но и с уверенностью женщины, привыкшей к хорошим вещам. Ее присутствие рядом, ее советы, все это было непривычно и приятно. Расплатившись, мы заглянули в ателье по пошиву костюмов. Там с меня сняли мерки, показали образцы тканей. Два классических костюма тройки темного цвета должны быть готовы в течение недели. Меня это полностью устроило. Прогуливаясь по улице, я увидел ювелирную лавку. И мне сразу в голову пришла идея. «Маргарет, я хочу вам сделать подарок. Разве это удобно?» Девушка мило покраснела. «Даже не сомневайтесь», я смело толкнул дверь лавки. Внутри было пусто, лишь за прилавком скучал седовласый очкарик с явно семитской внешностью. Мы разговорились, я сказал, что хочу заказать женский кулон из золота, на цепочке. Это девушке, а себе печатку на правую руку. Что желаете изобразить? Поинтересовался мастер, могу добавить серебро в сплав или украсить драгоценными камнями. Я вытащил кольт из кобуры, два вот таких скрещенных револьвера изобразить сможете? Пожалуйста, уберите. Испугался ювелир, я знаю, как выглядят кольты, все сделаю к среде, только потребуется предоплата. Выписав чек на $500, я обговорил вес и чистоту золота изделий, и даже получил наряд заказ, заверенный печатью, все официально. Потом мы бесцельно бродили по улицам, укрываясь от дождя под навесами магазинов, зашли в небольшую кофейню, согрелись горячим кофе с пирожными. Маргарет рассказывала о Портленде, о своей жизни до похищения, уроки музыки, балы, поездки к морю, обычная жизнь богатой наследницы. Но я слушал ее, и мне казалось, что за этой светской мишурой скрывается что-то большее, ум, характер, воля. «А вы, Итан?» – спросила она вдруг, поймав мой задумчивый взгляд. «Вы так и не рассказали о себе ничего толком. Кем вы были до того, как стали шерифом?» Я снова ушел от ответа, переведя разговор на другую тему. «Тайна – мой единственный щит в этом мире, а еще деньги, которые мне предстояло получить уже совсем скоро». Вечером в конторе мистера Дэвиса состоялось торжественное вручение награды. Состоялся даже небольшой прием, адвокат, тетя Элеонора, кузен Артур, который демонстративно держался в стороне, Маргарет и пара каких-то городских чиновников, которых я видел впервые. Мистер Дэвис произнес короткую, но пафосную речь о мужестве, самоотверженности и законе, который, пусть и не всегда быстро, но карает злодеев. Потом он вручил мне конверт. «Мистер Уэйт, здесь чек на 50 тысяч долларов. Это награда, обещанная семьей Корбетт за спасение Маргарет. Мы вам безмерно благодарны». Я открыл конверт. 50 тысяч. Все честь по чести. Но радости почему-то не было. Была усталость и странная пустота. «Семья Корбетт также берет на себя все расходы, связанные с вашим лечением, мистер Уэйт», добавила тетя Леонора с ледяной вежливостью. «И если вам понадобится какая-либо помощь в будущем, вы можете на нас рассчитывать. Мы готовы оплатить ваше лечение на водах в Европе. Какая мелкая манипуляция. Меня пытаются сплавить прочь». Маргарет стояла рядом, ее глаза сияли. Она подошла ко мне и тихо сказала: «Спасибо, Итан. Еще раз, вы спасли мне жизнь». Возле конторы уже сновали газетчики. Стоило мне только выйти наружу, как по глазам ударили вспышки фотоаппаратов. «Мистер Уэйт, пару слов для Portland News», — кричали они. «Завтра мое имя, пусть и вымышленное, будет во всех газетах, вместе с фотографией, которую наверняка испортит какой-нибудь пронырливый репортер. Известность, которой я так хотела избежать». Мы вернулись в виллу поздно. Уставиши тетя Леонора и Артур сразу удалились к себе. Мы с Маргарет остались одни в огромной гостиной. В камине потрескивали дрова, отбрасывая причудливые тени на стены. Пимброк бесшумно появился, предложил вина. Маргарет кивнула. Дворецкий принес бутылку красного вина и два бокала на серебряном подносе, разлил и также бесшумно исчез. Мы сидели молча, потягивая терпкий, ароматный напиток. Напряжение дня спадало. Тишина была уютной, не давящей. «Почему все-таки золотодобыча?» Наконец прервала молчание девушка. «Вы бы могли найти себя на полицейской службе». «Не сильно люблю подчиняться чужим приказам», — ответил я. «А насчет золота? У меня есть чутье. Говорить про то, что следующим летом на реке Клондайк откроют громадные запасы желтого металла и в Штатах начнется сущее безумие, я не стал. У меня только-только начало складываться понимание, что и в какой последовательности следует делать, и я боялся спугнуть это едва забрезживший в голове план. «Знаете, Итан», — сказала Маргарет, глядя на огонь, — «у моего отца была старинная музыкальная шкатулка. Он любил ее заводить по вечерам». Она встала, подошла к резному комоду у стены, открыла крышку небольшой инкрустированной шкатулки. Полилась тихая, нежная мелодия, вальс. «Потанцуем?» Она обернулась ко мне, и в ее глазах плясали искорки. Я колебался. Мое плечо. Да и танцевать я толком не умел. Сейчас отдавлю ноги этой хрупкой девшуке. Но отказать ей было невозможно. «Боюсь, я неважный танцор, мисс Корбетт. Наедине просто Марго. А во, а это уже заявка на что-то большее, чем просто вежливое общение». Я встал, девушка подошла ко мне, положила одну руку на здоровое плечо, в другую взяла мою правую ладонь. «Пока медленно, я покажу правильный шаг». Мы закружились по комнате под тихую мелодию шкатулки. Близость Марго пьянила сильнее вина. Я чувствовал тонкий аромат ее духов, тепло ее руки, видел ее лицо совсем рядом, чуть раскрасневшееся, с полуулыбкой на губах. Чуть-чуть прижал ее к себе, немного больше, чем позволяли приличия. Как отреагирует? Не отстранилась. И даже больше, сама прижалась ко мне. «Отлично, значит, двигаемся дальше». Музыка закончилась. Мы остановились посреди комнаты, все еще держась за руки. Молчали, глядя друг другу в глаза. Воздух между нами, казалось, искрился. И я не выдержал. Наклонился, медленно взял за подбородок девушки и поцеловал ее. Осторожно, почти невесомо. И тут она не отстранилась. Ответила, сначала робко, потом смелее. Ее руки обвили мою шею, притягивая ближе. Поцелуй становился глубже, требовательнее. Все мысли о прошлом, о будущем, все улетело прочь. Была только эта минута и губы Маргарет. Тепло ее рядом, запах волос на подушке, сбитое дыхание, стихающее в тишине спальни, все это обрушилось на меня после бури, выплеснувшей наружу месяцы напряжения, одиночества и бесконечной игры со смертью. Маргарет лежала, уткнувшись лицом мне в плечо, тонкие пальцы судорожно сжимали простыню. Легкая дрожь все еще пробегала по ее телу. Я осторожно провел рукой по ее спине, ощущая гладкость кожи под тонкой тканью нижней рубашки, до которой добрался с таким трудом, путаясь в бесконечных крючках и лентах вечернего платья. Раздевать Маргарет пришлось в незнакомой, темной комнате, куда девушка провела меня тайком после поцелуя в гостиной. И это явно была не ее спальня и уж тем более не моя. Я притянул Марго ближе, коснулся губами виска. Она подняла на меня глаза, огромные,